Глава восьмая. Утром за завтраком Лабан спросил Людвига XIV. «Что ты делал вчера целый день?» «Так ничего особенного», — пробормотал Людвиг. «Гулял по лесу, немного играл, то да сё». «То да сё», — передразнил Лабан. «Надеюсь, ты не играл там с чужими зверятами? Знаешь ведь, что папа это запретил». Тут сам папа Ларсон вступил в разговор. «Наш малыш Людвиг ни с какими зверятами не играл. Он проводил время с моим заклятым врагом Максимилианом». Все лисята от удивления разинули рты. «С Максимилианом? Этим ужасным псом?» — закричали они наперебой. Папа Ларсон засмеялся. «Тише, тише, не волнуйтесь так», — успокоил он детей. «Хотя Людвиг уверял, что он не хочет быть хитрецом, плутовать он уже умеет. Представьте себе, он вообразил, будто может дурачить старого отца. Ведь правда, Людвиг, ты нас разыгрываешь». Людвиг XIV уставился на свою консервную банку со сгущенным молоком и не знал, что сказать. Не успел он ответить, как в комнату вошла мама. «Дети, побыстрее заканчивайте завтрак, вам пора уже в школу, нельзя опаздывать». «Давайте, давайте, поспешите», — продолжил насмешливо Лабан. «А то не станете такими же хитрыми, как ваш старший брат». Все 12 лисят рыжей молнии выскочили из норы. Остались только Лабан и Людвиг XIV. «Не хочешь поиграть со мной?» — спросил младший. «Не дождешься», — ответил Лабан. «Думаешь, я забыл, как ты меня надул с медовыми пряниками? Я не играю с теми, на кого нельзя положиться». Людвиг XIV огорченный направился к выходу. «И не забудь, что тебе и с другими в лесу дружить нельзя!» — крикнул ему вслед Лабан. «Глядишь, ты снова навестишь Максимилиана. Он не из нашего леса, с ним играть можно». Людвиг XIV еще сидел в норе, а до него все доносился злорадный хохот брата. «Ничего», — думал он. «Папа Ларсен, Лабан и все другие еще узнают, что я их вовсе не обманывал. Но Максимилиана в любом случае нельзя считать своим другом. Для игры он вообще не годится». Продолжал размышлять, бредя по дороге, Людвиг XIV. И вдруг он остановился. Пускай Максимилиан не захотел быть ему другом, но ведь там во дворе жили еще и другие. Там была Тутта Карлсон. После всего, что случилось вчера вечером, он совсем забыл про нее. «Проберусь-ка я опять в курятник», — бормотал про себя Людвиг. «Дорогу я помню. Привидений на клубничном поле больше не боюсь. Опасен только Максимилиан. Но с ним я как-нибудь разберусь». Он трустой бежал по лесной тропинке и напевал. «Бежит по льду лисичка, а сейчас поймает птичку». Это была старая детская песенка. Он ее слышал от своего отца, а тот от людей, которые любили под нее танцевать на рождественских праздниках. Песня была, правда, не совсем подходящая, потому что стояла середина лета и бежала не по льду, а по тропинке. К тому же Людвиг не знал ее всю, только начало. «Бежит по льду лисичка, сейчас поймает птичку». С песней все равно было легче. Он добрался до канавы, где вчера встретился с Туттой Карлсон. За канавой возвышалась изгородь. Людвиг XIV прополз между прутьями и припустил дальше, к овсяному полю. Он благополучно миновал поле, добежал до огорода, а дальше лучше было ползти на животе, чтобы люди его не заметили. Людвиг XIV заранее радовался, что сейчас встретится с Туттой Карлсон. «Бежит по льду лисичка, сейчас поймает птичку». Продолжал он напевать свою песенку, повторяя все те же первые строчки. За клубничными грядками он увидел фигуру. Она ему показалась знакомой. «Эти пугало и вправду похожи на человека», — подумал он. «Но теперь я не дам себя обмануть». И Людвиг XIV беззаботно пополз дальше. Он опять собрался было напевать ту же песенку, но передумал. «Лучше я придумаю сейчас что-нибудь про пугало», — решил он. «Про то, как они смешно стоят. Хорошо, что не ходят». Людвиг приподнялся на задних лапах, изображая себя пугало с растопыренными руками, и начал. «Ах ты, пугало, страшило, покажи мне свою силу». И вдруг перестал петь, потому что фигура оказалась совсем близко, и он смог ее как следует разглядеть. Внизу у этой фигуры были коричневые сапоги. Над ними Людвиг XIV увидел коричневые штаны, зеленую куртку и на самом верху шляпу. А под шляпой — настоящие глаза, нос, рот и уши. От растерянности он даже рот разинул. Как такое могло получиться? В прошлый раз фигура была не такая, без сапог, в старой рваной одежке, а главное, без глаз, носа, рта и ушей. И только тут до Людвига XIV наконец дошло. Это было никакое не пугало. Это был тот же самый человек, которому встретился возле курятника. Людвиг XIV кинулся убегать, но опоздал. Человек уже ловко схватил его. «А тот самый Плутишка!» Людвиг XIV почувствовал, как его поднимают в воздух. Так высоко он еще никогда не оказывался, даже когда взбирался на покрытый мхом камень у выхода из норы. Человек держал его за загривок. Это было не самое приятное ощущение. Людвиг жалобно заскулил. Ему хотелось назад, на землю. «Это, кажется, ты навещал наш курятник?» спросил человеческий голос. «Научился бы человек хоть говорить понятно», подумал Людвиг. «Какое-то сплошное длинное слово, ничего не разобрать». И снова заскулил, желая подтвердить, что да, это он был в курятнике. «На вид не такой уж опасный», продолжал человек. «Наоборот, кажется, довольно симпатичной лисичкой. Пожалуй, ты понравишься моим детям». Человек взял Людвига под мышки, понес его во двор и там посадил в ящик, сделанный из проволочной сетки. «Теперь ты будешь жить здесь», — сказал он и тщательно на два оборота закрыл ключом замок. «Марлотта и Петра сейчас нет дома, но скоро они придут». «Какое смешное имя для человеческого детеныша», — подумал в тоске Людвиг. «Марлотта и Петр». Правда, немного погодя, когда нашлось время лучше подумать, он догадался, что имелись в виду двое детей, каждый со своим именем Марлотта и Петр. «Максимилиан, иди сюда!» продолжал кричать человеческий голос. «Посмотри, кого я поймал. Вчера он тебя сумел одурачить, а сегодня я поймал его голыми руками. Этот хитрец Ларсон будет неплохой игрушкой для моих детей». В других обстоятельствах Людвиг XIV мог бы порадоваться, услышав, что его уже третий раз называют хитрецом. Но сейчас ему совершенно не хотелось стать забавой для детей человека. Ему хотелось домой, в лес. Максимилиан оставался возле клетки, когда его хозяин ушел. «Ну что? Разве я тебя не предупреждал, чтоб ты держался подальше?» — пролаял он. «Ты бы меня освободил», — всхлипнул Людвиг XIV. «А я, честное слово, клянусь, что никогда больше сюда не вернусь». «Нет, хватит, мы больше с тобой не друзья», — ответил пес и сердито оскалился. «Я не доверяю лисицам, они мастера обманывать». «Только не я», — заверил Людвиг XIV. «Ты же меня знаешь, я не умею хитрить». «Ты не умеешь? А кто забрался в мою будку?» — заворчал Максимилиан. «Ты самый хитрый лис, которого я в своей жизни встречал. Хитрее даже собственного папочки». Максимилиан обошел клетку вокруг, засунул нос между проволочных прутьев, понюхал. «Что ж, посмотрим, хватит ли у тебя хитрости ума, чтобы спасти свою рыжую шубку. Мой нюх подсказывает, что из этой клетки выбраться трудновато. Эхе-хе, мне даже не с чем тебя сторожить. Приятных тебе впечатлений, будь здоров». Сказав это, Максимилиан удалился, гордо подняв хвост. Людвиг остался один. Он тут же начал искать лазейку, через которую можно пробраться, но вокруг была только проволочная сетка. Тогда он попытался откусить замок, но лишь взвыл от боли. «Нет, ничего у меня не получится», — загрустил Людвиг XIV. «Ах, как мне сейчас не хватает хитрости». Он в тоске положил голову на передние лапы и замер так надолго. «Эй, кто это забрался в мою клетку?» Внезапно раздался чей-то голос. За проволочной сеткой стояла Тутта Карлсон. «Угадай с трех раз», — фыркнул Людвиг XIV. «Ты что думаешь, я здесь играю в прятки или казаки-разбойники?» «Ну как ты сюда попал?» — удивилась Тутта, не обращая внимания на его сердитый тон. «Здесь же висит замок, и он закрыт». «Его повесили и закрыли, когда меня засунули сюда», — сказал Людвиг сердито. «Если тебе это интересно, меня поймал человек. Он хочет сделать меня игрушкой для своих детей». «Ах, как же ты оказался таким глупым и позволил себя поймать?» расстроилась Тутта Карлсон. Людвиг XIV ответил не сразу. «Я принял человека за пугало», — объяснил он. Ему самому было очень стыдно. Но Тутта Карлсон весело рассмеялась. «Теперь я, пожалуй, могу поверить, что ты действительно говоришь правду. Ты не такой хитрец, как другие лисицы. Ничего себе, принять живого человека за воронье пугало. Не могу себе даже представить». Тут Людвиг XIV расплакался. «Перестань плакать», — велела Тутта. «Я хочу домой», — схлипывал Людвиг XIV. «Я не хочу играть ни с какими детьми». В это время послышались шаги. и к клетке приблизился человек, который поймал Людвига. «Ты можешь не бояться, мой цыпленочек», — засмеялся человек, увидев Тутту. «Лис не сможет выбраться из клетки, и да, у него будет. Но если он хочет цыплячье жаркое, его он никогда не получит». И с этими словами человек просунул между прутьев клетки миску с костями и мясом. «Ты что, в самом деле, как сейчас сказал хозяин, собрался сюда, чтобы поесть цыплячье жаркое?» В тревоге спросила Тутта Карлсон, переминая с лапки на лапку. Людвиг XIV энергично замотал головой. «Нет же, нет, я пришел, чтобы поиграть с тобой», — стал рассказывать он. «Если бы человек не пришел раньше тебя, все было бы не так». «Ах, бедный Людвиг», — пропищала Тутта Карлсон. «Выходит, это моя вина, что ты сидишь в этой клетке? Не грусти, я обещаю тебе сделать все, чтобы ты смог отсюда выбраться. Только потерпи еще немножко». И Тутта Карлсон исчезла. А Людвиг XIV остался один в птичьей клетке.